нации, действовали другие духи, отвечавшие за порядок среди своих подчиненных. На первом месте среди них по популярности был дух домашнего очага Цзао Шэнь. Бумажный лубок с его изображением висел в каждом доме. Считалось, что за 7 дней до Нового года Цзао Шэнь отправлялся с докладом к Юйхуану Шанди. Накануне его отъезда в доме всегда царило оживление. Духа задабривали, мазали ему рот патокой, дабы рот было нелегко открыть и не было охоты говорить лишнего, вешали пучок сена для его лошади и тому подобное. Пока Цзао Шэнь пребывал с докладом на небе, семья тщательно готовилась к Новому году, самому большому празднику в стране. Все чистилось, убиралось. Страница 344. Считалось необходимым к Новому году расплатиться с долгами, привести все дела в порядок. Праздник начинался в полночь, когда под гром хлопушек и вспышек фейерверков семья встречала возвращавшегося Цзао Шэня, в честь чего на стену вешалось новое его изображение. Кроме Цзао Шэня, почитались домашние духи брачной постели, 6 направлений, 4 стороны света вверх и вниз, духи покровители судьбы, нечто вроде ангела-хранителя, который, впрочем, в Китае не играл существенной роли. Среди духов-покровителей было много божеств-патронов, заботившихся о различных ремеслах и специальностях. Покровитель рыбаков Дзяй Тайгун, плотников Лубань, медиков Яо Ван, магов Фуси. Покровителями различных профессий считались и 8 даосских бессмертных Ба Сянь. Патроном моряков была богиня Доу Му, Тянь Му. Покровителями домашних животных Ню Ван, Ма Ван, Джу Ван и тому подобное. Культ сил природы и животных. В бюрократическом аппарате Юйхуана Шанди были министерства и ведомства грома, огня, вод, времени, 5 священных гор, изгнаний демонов и тому подобное. По этим ведомствам проходили различные божества и духи, отвечавшие за порядок в своем деле. В их числе божества Луны и Солнца, которыми считались то божества-символы Тай-инь и Тай-ян, то мифологические персоны Чан-э и ее муж, легендарный стрелок Хоу-и. В древности он расстрелял.